Но он позже научил, сказал, да я проклясть мог, я тебе научу, что делать. Уведите их в грех, блуд уведите, прелюбодеяние уведите. Они были падкие на блуд люди, как сегодня, так и тогда. И они сделали по совету, и возгорелся гнев Божий на них за это, и они получили поражение. Валаам хитро это все сделал. Ему заплатили. Ему заплатили за это. Но он позже заплатил жизнью за это. И думаю, не только жизнью на земле, но, наверное, и для вечности погибший человек. Он же был прорицатель. Уже был не пророк, уже прорицатель был. А вы знаете, прорицатель – это пророк, но только дьявольская сила действует. Дух прорицания. Дух прорицания. Это ложное пророчество. Правда, насколько я знаю, иду, гордость пророчествовать любит, и блуд любит пророчествовать, еще любит пророчествовать. Но вот в этом случае есть отдельный дух, дух прорицания, который входит. Наверное, с одного куста с гаданием и так далее, и так далее, и так далее. Нечто похожее, хотя не совсем. И вот на что еще хочу обратить внимание. Уже не касательно вот этой главы 10 Исаии, но касательно мадианитян. Одно место интересное, книги Судей я почитаю. 7 главы, это 24-25 стих, пожалуй, только 24 прочитаю. Гедеон же послал послов во всю гору Ефремову сказать, выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефары в Иордан, и созваны все ефремляне. Вот кто способен бы остановить эти распри? Ефремляне. Я вам в прошлый раз говорил, Ефрем – то пробыл с церкви, двойное благословение через крест. Закон не мог этого сделать. Он снаружи все ограничивал. А благодать его не во время церкви, она сердце меняет, чувства меняет. И именно ефремлянам было предложено, перехватите переправу, чтобы эти князья мадьямские не смущали людей, не воевали. Еще раз перечитаю. Гедеон же послал послов во всю гору Ефремову. Это наша обязанность сказать. Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефары и Иордан. И созваны все ефремляне и перехватили переправу через воду до Бефары и Иордан. И поймали двух князей мадьямских, Орева и Жива, и убили Орева в Цур-Ариве, а Жива в Екевживе. И преследовали мадьянитян, головы же Орева и Жива принесли Гедеон в Иордан. Орев означает, я не помню, кажется, ворон, а Жив, волк, что ли, не помню точно. Уже сегодня не помню переводы эти. Но вы знаете, что, о чем идет речь? Что волчья натура, она всегда ведет к конфликтам. А ворон, есть такое выражение, ворон ворону глаз не выклюет. Их особенность выклевывать глаза. Так вот, Писание говорит, мы имеем всякую возможность таким людям не дать возможности здесь остановить их разговоры все. Говорит, перехватите их. Вы поняли, что я говорю? Ведь еще нам кто-то приходит, говорит что-то плохое о ком-то. Мы можем сказать, перестань говорить, я тебя слушать не хочу? Можем. Сказать, если ты не прекратишь, я пойду скажу далее. Можем? Можем. Мы можем не дать этим водам переправляться, но мы сами часто их переправляем, как промежуточные станции. Кто-то мне сказал, а я взял и кому-то передал дальше. Я не перехватил переправу, я сам стал переправой. Может быть, я сегодня поверхностно рассуждаю на эту тему. Может быть, кто-то поглубже. Может быть, кто-то по-другому посмотрел на эти вещи. Но коли это спор и распро, я знаю, они начинаются с людей. Эти воды откуда-то появляются. И Писание говорит, перехватите переправу. Ефремлянам было дано задание. Не Калину Монахиину, ефремлянам, церкви на сегодняшний день. Я думаю, после сегодняшнего дня хотя бы те, кто сегодня слушает это слово Господне, мы уже не будем сами переправами, но перехватим переправы. Потому что за это же будет суд. Говорит, подниму бич так, как там поднял, а там было очень серьезное поражение. Я уже не могу очень много говорить и возвращаться назад на это. И дальше буду читать уже. Значит, или как простер на море жезл, это имеется в виду переход через Черное море, и поднимет его, как на Египет. И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его. Помните, я говорю, что бремя лежит на плечах, а ярмо на шее. И распадется ярмо от тука. Я немножко в шутку сказал, что тук – это на шее, что в наших братьев часто шею рвут воротнички. Ну, так оно бывает часто. Это не унижение, но это просто... Почему Господь сказал «туком»? А тук – это то, что всегда Господу принадлежало. В настоящее время Господь запрещает употребление крови, но жира не запрещает. А вот в Ветхом Завете жир сжигался как благоухание для Господа. И там даже были определенные органы тела, там на печени, сальники и так далее, и так далее. Оно указывало на нечто то духовное, от чего действительно ярмо может разорваться. Оно не разорвется от плотского. А мы будем хорошо, что ярмо – это нечто чужое. Это не то, допустим, что нам приятно, что мы хотели бы носить, и Бог разрешает. Это то, что нас сжимает, но мы не можем сбросить свои шеи. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы благословение Господне, а тук – это благословение Господне, чтобы оно наполняло сердца наши, чтобы ничто нас не связывало. И дальше очень интересный путь описан этого царя. Я сначала прочитаю его полностью, потом обращу внимание подетально, насколько это можно будет, насколько я понимаю. И дальше. Вот Господь рассказывает, как этот царь Ассур идет, через что он проходит для того, чтобы с Израилем сразиться, чтобы Израиль наказать. Он идет на Аиав, проходит Мигрон. У Михмаши складывают свои запасы. Проходят чешнины, в Геве ночлег их, рама трясется, Гива Саулова разбежалась. А вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебе Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить и так далее. Кажется, что тут можно взять? Ну, оказывается, Бог настолько конкретно показал эти места, где они проходят, и они имеют смысл. Я помню, когда тоже где-то книгу Исаии, и тоже одна из глав, я-то в своей книге напоминал, когда стал читать, говорю, Господи, а что я тут пойму? Тут одни имена. И Господь очень четко, голосом проговорил в сердце. А ты, говорит, возьми справочники, и узнай значение имен, и ты тогда поймешь, о чем речь идет. Так что это не я придумал, это не мои выдумки. Да, впрочем, и Павел говорил, по знаменованию имени царь правды. Помните, царь Салима? Он прекрасно понимал, то я не понимал, зачем эти имена. Но на самом деле, вот именно как раз-то они очень много дают, это ключ часто к пониманию. А что, так просто прочитать, ну, Аиав идет, ну, проходит Мигрон, Михмаши, запасы складывают, у Геви начали, ну, что тут понять можно? Ни Геви не видел никогда, не знаю, что ни Михмаши не было, вообще понятия не имею. Но когда мы знаем значение имен, то они рисуют вот эту силу вот этого царя. И почему именно в страхе он держал? Он, значит, перечитываю. Он идет на Аиав. Аиав означает, в переводе на русский язык, груды, развалины. Вы знаете, кто может идти, не бояться развалин и груд? Кто имеет запасы, кому пополнять не надо? Ему без разницы, где идти. У него есть свое все. Вы знаете, обычно, когда где-то были прошлые войны, то когда проходил враг, то они грабили, забирали что-то все. То есть им надо было питаться не только тем, что у них было, они еще брали у людей. Этому не надо было. Он не смущался, что пустыня, не смущался, что развалины. У него достаточно силы управиться, чтобы не обращать на это внимание. Вы знаете, когда мы где-то что-то планируем и знаем, говорит, ну, Бог посылает в Сибирь. Ай-яй, а как же там жить? А что там есть будем? А что там пить будем? А как одеваться там? У нас уже стоит страх. Этот идет спокойно. Он ни на что не обращает внимания. Проходит Мегрон. Мегрон переводится. Пропасть, бездна, очень крутой перевал. Он не боится ничего крутого. Он не боится проходить над безднами. Его армия приспособлена преодолевать эти все трудности. Его ни развалин не страшат, ни пропасти. Вы помните, кто-то когда-то, говорят, Суворов там переходил через Альпы, и ему до сегодняшнего дня вспоминают, как это можно было перейти для того, чтобы одержать победу. Это было не так-то просто. И даже есть картина, не помню, кто нарисовал, переход Суворова через Альпы. Там вот эти солдаты царские, кто помнит, кто видел ее, запомнил немножко. Это не так-то просто было. И вот Библия рисует, что-то за могущество было в этого царя. Говорит, ни развалины его не страшат, ни бездны. Он идет, и он проходит все. В Михмасе складывает свои запасы. Михмас переводится «скрытое место, убежище, укромное, повышенное место». То есть у него есть тайны какие-то, он умеет прятать. Его не так-то просто обворовать, если говорить сегодняшним языком. Это вот рисует это могущество царя вот этого. У Михмасе складывает свои запасы. Вы знаете, сегодня очень часто, когда государства имеют претензии друг к другу или воюют одно против другого, они, как правило, разведывают, где находятся запасы, где находятся военные заводы, где находятся, и тогда бомбят их, разрушают. Это потаенные места были. Не так-то легко было найти, где его оружие прячется, где его сила спрятана. Вот Библия так рисует этого царя, которого Бог укрепил так, чтобы наказать. Проходят чешнины. Ну, чешнины, ясно, житейские обстоятельства честные. Какой бы ни был могущественный царь, но проходить через развалины над крутыми безднами и в то же самое время иметь способность хранить свои секреты, это нелегкие обстоятельства. Но он проходит эти чешнины, в Геве ночлег их. Смотрите, Гева – возвышение, холм. И он настолько уверен в себе, что ночевать останавливается на возвышенности. Он не боится ничего. Человек, который боится, а ночь – это ночь. Во-первых, для нападения, для врага эту обстановку складывают. Во-вторых, солдаты отдыхают. И обычно, если собираются на ночлег где-то войско, то они стараются спрятаться. Этот ничего не боится. Он в Геве ночлег, на возвышенности. Пожалуйста, я никого не боюсь. Я уверен в себе. Мне ничего не страшно. В Геве ночлег их. Рама трясется. А уже Рама – это уже город в народе израильском. И видя вот такое положение могущества того царя, я понимаю, конечно, трясется от страха. А как еще? Идет, ничего не боится, конечно, будешь дрожать. Рама трясется. Гива Саулова разбежалась. Саул спрошенный Богом. И действительно, это народ, который Бог призвал, который Бог хранил. Но когда они перебрали всякую меру, то пошел враг, они стали разбегаться. У них не хватает мужества, видя вот это мужество вот этого царя. Вой голосом твоим, дочь Галима. Галима, значит, холм, разрушение, груда камней. Вот по сути дела, через грех, народ израильский был как груда камней. Их грех разрушил. Они потеряли силу, потеряли благословение. А вой голосом ты, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафо. Бог часто називав свій народ Лаїса, то значить щільний или льву подобний. Но в это время, вы помните, Господь говорил о своем народе, лежит как лев, как львица. И вот кто его поднимет? А здесь вот в это время, когда они лишились благословения Божия, написано, пусть ушит себе Лаис, подобный бедный Анафов. Анафов означает ответ на молитву. Вы знаете, что это значит? Ну вот вы молитесь, люди говорят, а толку с вашей молитвы? Но молитесь дальше. Получается, что бедный, Бог не отвечает почему-то. И почему человек бедный, его укорают за это, его унижают за это. Бедный Анафов, Мадмена разбежалась. Мадмена означает куча навоза. Конечно, все, что во грехе, беззаконие и грех не помогают тогда. Люди часто на грех надеются. На подкуп, но это куча навоза. Она разбегается, когда идет Господь с войною. Жители Гевима спешат уходить. Гевима означает рвы, колодцы. Ну, рвы, это запасы какие-то. Колодцы, это нечто личное. Говорят, они спешат уходить. Но вот что Бог говорит. Еще день простоит он на высоте. Грозит рукой своей горы Сиону, холму Иерусалимскому. Ему только день остался. А он идет, как лев, проиграть не знает, переходит кручизны, отдыхает, как будто 1000 лет будет жить, но Господь ему один день только остался. Так что вы зря боитесь, а ты слишком не храбрый, себе короткое время отведено. Вот чего не знали одни и другие. Одни не знали, что время наказания кончается, а другой не знал, что время короткое отведено. И здесь Господь говорит, еще день простоит он ноги, грозит рукой своей горы Сиону, холму Иерусалимскому. А вот Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю. Вот что определение говорит Божие. Величающе ростом, что будет им будут срублены. Не великие ростом Боги, а величающиеся ростом, которого нету, по сути дела. И есть люди, которые очень много о себе думают и понимают себя очень большими и сильными. Но на самом деле это их собственное мнение. А мнение Божие может быть совсем другое. А Бог только дает правильную оценку человеку. Вот Господь Саваоф. И здесь употреблено слово Саваоф. А слово Саваоф переводится «владыка сил небесных». А это что такое владыка сил? Это и ангелы, это и власть над земным притяжением, это и власть над ядром, который сегодня люди раскололи, над радиацией. И он это сделает все. Потому что ему покорились ангелы, власти, и кто еще? И силы. Поэтому здесь употреблено слово «Господь Саваоф». Вот одну силу Бог рисует, и потом говорит сам о себе. И вот моя сила. И вы знаете, для того, чтобы показать свое могущество, Бог очень часто допускает, чтобы люди свое показали, чтобы дьявол свое показал. Я тоже иногда вот думал, Господи, ну почему? Вот ты исцелил этого человека, значит, от рака. Я помню конкретно этого человека, который уже все сгнило, а то скипор, то старые верующие помнят. Был такой брат, скипор, раньше вот были, ну... Значит, на грунтовой, или где-то мы были, а? На Брестской. Да, тогда еще на Брестской были. И кто помнит, кто жил уже в то время, то помнит его немножко. И он заболел очень сильно. Когда врачи его разрезали, там уже нечего было первого, все было сгнито. Но когда молились в церкви, молились, помните, я не помню, Не могу сказать тоже, наверное, после, как Бог лет 20 или больше даже жил. Он был в отделенных баптистов пастором в свое время, когда он уже отошел туда к ним. Я так думал, Господи, ну зачем надо было так делать? Вот довести до того, что сгнило, все потом исцелять. Ты ж мог исцелить в самом начале, потом мне в голову пришло. Тогда никто не сказал, что это Бог сделал. Врачи спасли, операцию сделали. Точно ж так было бы. Сказали, здесь Бог ни при чем. И когда уже началась эта перестройка, кто-то засвидетельствовал, когда в нашей гостинице «Горизонт» врач, главврач был или онколог был, я уже не знаю точно, он лекцию читал, ну, на медицинскую тему, там, значит, вот там гостиница «Горизонт». И когда ему задали вопрос, знаете ли вы случаи выздоровления от рака или исцеления от рака, он помолчал и сказал, говорит, знаю. Было два случая. А тут помолчал, добавил, но оба они были баптисты. То есть он хорошо понимал, что если разрезали, потом глянули и зашили, то о чем речь вести? Но я понимаю, что нам сегодня об этом говорить просто, а человеку, который Бог допускает, такое, наверное, непросто. Наверное, непросто. Но, наверное, был смысл, была причина, Бог иногда что-то делает, несколько целей сразу пришли, говорит, одним ударом несколько зайцев мы сегодня говорим. Что там было, не знаю, но факт остается фактом. То Бог очень часто допускает большие трудности в жизни человека, чтобы впоследствии было видно его работа, чтобы никто не сказал, это я делал, это я помог. И, конечно, я хочу сказать, что и врачи помогают. И я думаю, что наша Любовь Аркадьевна многих порезала, но многие живы остались. Это само собой, все на своем месте. Но есть такие случаи, когда действительно Бог проявляет свое могущество. Есть смысл в этом. Ну, я просто для чего-то говорю, чтобы мы не искали недостатку в Божьей работе, как мы иногда делаем. А почему мог бы по-другому? Как будто мы разумнее, чем Он. И как будто мы любим людей больше, чем Он. Ну, нет же, наверное. Я помню, когда-то одна из сестер, я говорю о том, о любви. Пришла, она не наша, пришла, стала исповедоваться, приехала на приемный день. Просит у меня прощения, за что? За что ты прощаешь? Я говорю, ты знаешь что? Вот мне сказали там о тебе, что у тебя любви к людям не хватает. А я говорю, поддакла. Я говорю, так мы ж правду сказали. Ты ж правду, конечно же, не хватает. А что-то интересно, ну, конечно же, не хватает. А у кого из нас ее хватает, этой любви? Ну, что тут исповедоваться, что тут просить? Ну, правда, не хватает, я же понимаю, что не хватает. Ну, что тут удивительно? Но я-то просто, кстати, немножко отвлекся от основной темы. Я просто хочу сказать, очень часто мы предъявляем Богу претензии, как будто мы что-то лучше понимаем Его, или больше любим, или больше разбираемся, и так далее, и так далее. И вот Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев. Вот понимаете, что значит сорвать ветку дерева? Вот дерево повалить проще. Там есть напор, там как парус. А вот попробуйте ветку оторвать ветром. Это действительно, я понимаю, это не веточку отщепить, от ствола оторвать. Вот Господь как раз усравнивает свою силу, именно вот так. И Господь Саваоф страшную силою сорвет ветви дерев. Иногда вы видите, что дерево повалено, а веточки не сорваны, правда? А это вот такое вот явление, оно удивительно. Я не раз рассказывал, когда мы жили еще в Нешвиже, и там было очень, помните, такая буря-то большая шла. Когда лес повалило все. И что интересно, после, говорит, когда посмотрели с самолета, я о чем говорю, что Бог управляет всем этим. Это не слепая стихия. Она не делает то, что понравится. И когда после посмотрели на разрушение с самолета, то увидели такую картину. Шла полоса на Нешвиш, потом разделилась на два рукава, город обошла, и потом опять пошла крушить лес. А могла ж крушить дома, и около нас, где-то там через три дома, значит, оторвать кусок крыши вместе с этими самыми, значит, с блоками, и бросают на машину. И бросают на машину. Рядом с нами, на моих глазах, вот наш забор и забор соседки. Поднимает теплицу вот так вот, и об землю раз, и все раскрыто. А у нас остались открытые двери теплицы рядом, через забор. И хотя бы один помидор упал. Абсолютно ничего. Но когда посмотрел через окно на сливу, она где-то, ну, вот такой толщины была. Она была согнута в дугу вот так. Вечер. Я немножко понимаю. Но вы знаете, когда вот эти бури проходили сильные, вы помните, было где-то там в Хабаровске гусеничный трактор схватило и занесло, где-то метр за 150 закинуло. Пожалуйста, ветер. Господь страшной силою сорвет ветви дерев, и величающе ростом будут срублены. Конечно же, речь здесь не идет о деревах. Речь идет о людях, которые величают ростом и будут срублены. Высокие повержены на землю, и посечет чашу леса железом, и ливан падет от всемогущего. Ну, я уже здесь не буду говорить очень долго. Посечет чашу леса железом. Вы понимаете, что такое железо? Это перед железом ничто не устоит. Такой вот образный язык, символический язык, посечет чашу леса железом. И ливан падет от всемогущего. Ливан означает чистый, белый. Но здесь речь не идет о святости, а о чистом, что чисто в глазах человеческих. Но устоит только то, что чисто в глазах Божиих. А то, что чисто в человеческих глазах, оно не имеет силы для того, чтобы устоять. Ливан падет от всемогущего. И читаю 11 главу. «И произойдет отрасль от корня Иессеева». Но вы знаете, что Христос назван сыном и потомком Давида. А Давид – это сын Иессея. Его были еще сыновья. Нафан и так далее. Не помню точно их по именам. Их было семеро. В одном месте написано семеро, в другом восьмой был Давид. По-видимому, кто-то из сестер еще упоминается. «И произойдет отрасль от корня Иессеева». Это отрасль одной из имен Иисуса Христа, отрасль. Вот муж, имя ему отрасль, потому что если будет читать отрасль с большой буквы, знаете, что речь идет о Христе. Речь идет о Христе. «И ветвь произрастет от корня его». Вы знаете, Бог наперед знает все, оно им спланировано. Это же было еще длительное время. Это о Христе речь идет. Это было еще столетия пройдут, тысячелетия, еще больше, наверное. И Господь видел все наперед. Это удивительно, но у Бога все под контролем находится, ничего так просто не бывает. Ну и вы помните, когда Бог говорил о Соломоне. Давид хотел построить храм, а Господь сказал ему: «Ты храм не построишь, ты вел большие войны, ты пролил много крови. А вот сын, у тебя родится сын, ему имя будет Соломон, и он построит мне храм». То есть Бог наперед знал. В некоторых случаях он и сказал: «Имя вот такое дайте ему». Помните? «Дашь ему имя Иоанн». Захарии Бог говорил. Хотели... Захарий был нем, говорить не мог. Бог его действительно поразил за то, за неверие. Ты будешь молчать, ты будешь немой до времени. И говорят, родила жена сына, думает, как назвать. Говорит, давайте поименяться Захарию. А он показывает, как, пишет Иоанн. Говорит, удивились? Оказывается, перед Богом имеет значение и имя. Имя имеет смысл. И опять повторяю то, что не раз говорил. Мы, когда даем имена, то мы иногда не задумываемся. Есть одно имя в Библии, которое переводится «дикая корова». Оно сегодня звучит очень красиво у нас. И есть такие девочки, которые такое имя носят. Но если бы мама знала, как оно переводится, никогда дочку дикой коровой не назвала бы. А так, ну, назвала, да и нормально, потому что не знает как. Ну, а в Библии такого не бывает. Бог в зависимости от характера, от назначения человека, от дальнейшей судьбы его, не только планировал его приход на землю, но он и планировал имя для него. Потому что постоянно называешь это имя, оно же смысловое значение имеет. И вы помните, когда пришел человек Божий и произнес пророчество, когда Иеровоам кадил у жертвенника, который сам делал, жертвенник, вот родится сын дома Давида, имя Иосия, помните это местописание? И смотрите, я могу прочитать это местописание. И произнес к жертвеннику слово Господне, и сказал: жертвенник, так говорит Господь, а вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. Вот такое было пророчество. Я не скажу, что я точно исследовал, мне было очень интересно. Я считал по родословной, по временам рождения поколений, и по моему счету, хотя даже Павел иногда говорил, около. То, что, наверное, трудно посчитать. Но по моему подсчету, вот Осия родился, значит, когда прошло 326 лет после сказанного. Вот не знаю, когда, сколько лет было, покуда сын родился первого поколения. Может, там 30, но я того не знаю, почему трудно посчитать что-то. И Бог сказал, вот родится, 15 поколений прошло. 15 царей сменилось, и родился Иосия. И дали ему имя Иосия. И нигде не написано, что Бог сказал, дайте ему эту мальчику имя Иосия. Эту дали, вот Бог приказал, человек подсознательно дал такое имя. И потом помните, когда, значит, они приехали, видели, а чья-то могила –